21. Развязка истории с Эллен взбесила Брейди. Тот же результат, что и с этой сукой Робинсон. Но в конце концов он успокаивается. Его задумка сработала, вот что следует принять во внимание. А недостаточная высота плюс сугроб из разряда невезения. Будут и другие жертвы. Много. Впереди большая работа, предстоит зажечь много спичек. Но после того, как заполыхает пожар, ему останется только сидеть и смотреть. И пожар будет гореть, пока не выжжет все. Брейди заводит двигатель автомобиля Z-боя и выезжает с площадки отдыха. Когда вливается в неплотный транспортный поток, направляющийся на север по автостраде 47, первые снежинки падают с белого неба на ветровое стекло Малибу. Брейди придавливает педаль газа. Колымага Z-боя для поездок в снежную бурю не годится, а местные дороги намного хуже автострады. Он должен опередить непогоду. «Я ее опережу», — думает Брейди и широко улыбается, потому что на ум приходит прекрасная идея. «Да, Эллен осталась жива, но, может, ее парализовало от шеи, как эту суку Стоувер, и теперь она голова на палке. Маловероятно, но возможно, и эта греза позволяет коротать мили». Брейди включает радио, находит Judas Priest и прибавляет громкость. Как и Ходжес, он любит хэви-метал.